Глава сороковая. Имперский банк. Ужин прошел спокойно. Поводов для взрывной радости больше не предвиделось. Элен постепенно приходила в себя, а когда мы закончили с ужином, то на всякий случай еще раз пересчитали все деньги в сумке. Ожидания оправдались. Внутри лежало чуть меньше 20 миллионов. «Деньги останутся здесь, место надежное», — сказал нам Дитер, убирая в сумку в большой сейф под полом. «Думаю, что надо бы вас пристроить куда-нибудь в отель. Вряд ли ежи обрадуются, что старый жилец к нему вернулся», — задумчиво добавил он. «Кровь отмыли, следов нет. Но некоторое время он этой квартирой пользоваться не может. К нему тоже потом приходили. Искали того, кто к тебе заявился. Задавали неудобные вопросы». «Мне следует извиниться перед ним», — шутливо спросил я. «В том нет моей вины, что ко мне пришли гости». «Не стоит. Я компенсировал некоторый ущерб. И раз уж мы делим деньги поровну, то скорее уж я у тебя в долгу». Он критически посмотрел на мой внешний вид. «Надо будет компенсировать». «Сперва нам предстоит разобраться с деньгами», — улыбнулся я. «И вообще, нам пора расходиться. Душ, сон. Спасибо за ужин». Элен уже клевала носом. Ростовщик, понимающе кивнул и распорядился об экипаже, который увез нас в неплохую гостиницу ближе к центру города. Просторный номер и большая ванна оказались как раз к месту. Но после принятого душа сон как рукой сняло. Я сел на кровати и уставился на пальцы ног. «Что с тобой?» – девушка накинула халат и слегка поморщилась. «Застопорился на очередных тратах? Не знаешь, на что спустить 6 миллионов?» «С третью», – напомнил я. «Нет, думаю, во что я превратился». «О чем ты, Максим? Все же хорошо». Девушка присела рядом и приобняла меня за плечи. «Ты барон, работу для немца сделал, денег получил. Остается только спасти девушку. И все у тебя будет в шоколаде». «Я не об этом», — с грустью произнес я и показал ей руки. «Но тебе не понять. У меня была нормальная работа, а теперь на моих руках столько крови, что пальцев не хватит сосчитать, скольким она принадлежит». «Я бы хотела сказать, не переживай», — Элен сжала мою ладонь. «Но тебе это не поможет. Нам всем есть что скрывать. Мое настоящее имя – Алена». «Ты не убивала». Я попытался посчитать всех, кому я навредил, но плюнул на это дело. «Откуда тебе знать?» Девушка участливо улыбнулась. «Ты не понимаешь самого важного. Ты сейчас сошел с тропы. Рано или поздно всем дается такой шанс сойти с протаренных дорог, чтобы найти свой путь. Ты выбрал принцессу или ту девушку, которая ее заменяла. Не это важно. Главное, что ты делаешь не так, как все. Не ищешь случайной встречи с той самой. Не собираешься работать привычно, как все. Ты рисковал, риск окупился. А это...» Она ткнула пальцем ровно в середину ладони. «Плата. Но если бы ты стрелял во всех направо и налево, я бы тебе такого не говорила», — быстро дополнила она. «Как ни странно, ты меня успокоила», — хмыкнул я и упал на кровать. «Славно!» – протянула Елена, и я тут же почувствовал, как ее нога уперлась в мой бок. «А теперь катись на свою половину! Разлегся тут!» Крепкий и здоровый сон вместе с питательным завтраком существенно восполняли мои силы. Слова Елены о пути действительно меня утешили. Я чувствовал, что осталось лишь несколько шагов на пути к Анне. Еще больше порадовал новый комплект одежды. Портье принес прямо в номер, улыбаясь во все 32. Костюм оказался легким и как раз в пору. Стало понятно, отчего ростовщик так внимательно изучал меня. С Элен все было проще. Там явный 42-й размер, а то и меньше. Но вкус у ростовщика оказался отменным. После встречи с Дитером моя уверенность только окрепла. Он пребывал в отличном расположении духа. «Рад видеть вас снова!» «Чистыми!» – довольно хохотнул он и продемонстрировал небольшой портфель. «Сделаем небольшую наглость и пойдем в имперский банк. Не люблю частные заведения, там норовят обмануть». «Тогда почему наглость?» – спросил я. «Потому что мы несем фактически украденные деньги, чтобы положить их на счет человека, который прикидывается бароном. Кстати, здесь недалеко. Я специально устроил вас в отель поблизости, учитывая ваше состояние». Я был чрезвычайно признателен ростовщику за такую заботу. К тому же он должен был заняться договором и прочими юридическими тонкостями. В этом плане я точно мог положиться на немца, с его-то опытом и подготовкой. В банке нас встретили радушно. Виной тому отличная одежда и чемодан денег, или здесь всех встречали одинаково хорошо, неважно. Втроем нас запустили в небольшой кабинет, где молодой полноватый клерк после кратких объяснений предоставил нам договор в трех экземплярах. «Вы все родственники?» – полюбопытствовал он, рассматривая нас. «Нет», – ответили мы с Элен. «Да», – буркнул Дитер одновременно с нами. Брови клерка медленно поползли вверх. «Да», – нехотя согласились мы с Элен, переглянувшись. «Дальние», – вторил нам немец, не отрываясь от бумаг. Клерк громко кашлянул. «Дальние», – подтвердил я. «Очень», – закончила девушка и улыбнулась так ослепительно, что клерк взмок и принялся промакивать лоб платком. «Вижу, что здесь все в порядке». Дитер закончил со своими бумагами, потом принялся читать наши. Затем поочередно сравнил между собой, складывая листы рядом друг с другом, чем заставил клерка обмахиваться другими документами. «О, простите, кажется, пропустил что-то». К этому моменту он уже вчитывался в бумаги не меньше 40 минут. Я начал скучать, а Елена и вовсе перебирала подол платья, не зная, чем себя занять. «Да, все в порядке». Немец довольно улыбнулся и аккуратно сложил три стопки листов на столе у клерка. «Документы верные, можете вносить данные и оформляйте. Налоги заплатите со счета». «О, да, наконец-то». Клерк шумно выдохнул и протер лоб еще разок. Заправил документы в пишущую машинку, собрал наши паспорта и принялся заполнять документы, редко, но точно отбивая клавиши. «Лучше все проверить», – с легким возмущением ответил Дитер. Клерк поднял руки над пишущей машинкой. «Не отвлекайте, пожалуйста, иначе я наделаю ошибок». «Хорошо, хорошо», – Дитер повернулся к нам. «Проблем никаких нет, с бумагами все в порядке. Я же говорил, здесь нет обманщиков». Тут он покосился на клерка. «Но проверять все лучше трижды. Минимум». Далее дело пошло быстрее. Клерк заполнил документы, принял у нас деньги, внес все цифры и отдал нам на подпись финальные листы. В поле подписи я уже почти принялся расписываться по привычке, даже поставил косую черту, как раньше, но коряво обрисовал ее так, чтобы она стала похожей на подпись в паспорте барона. К счастью, клерк принял все документы уже не глядя и выдал каждому из нас по чековой книжке. «Ого!» – не удержался я от восклицания. «Так непривычно!» «Привыкните, господин барон!» Клерк аж лоснился, а я покраснел. «Господин барон! Надо же!» Наш поход в банк превзошел все мои ожидания, а потому вскоре после выдачи книжек мы оказались на улице. «Бал во дворце будет в эту пятницу. Совсем скоро», — напомнил немец. «Предлагаю заняться внешним видом и парой». «Парой?» «Приходить строго вдвоем. Танцы, сами понимаете». Пожал плечами ростовщик и посмотрел на Елен. «Как и я».